День шестой. Заслон великанов. Это небо после земли. Это дворец. Это блеск стекла и металла, и лоск благородной древесины всюду. В высоченных потолках и дверях, в огромных окнах, на катках полов и глыбах мебели, в люстрах и бра, в зеркалах, в напольных часах. Это жилой дом с нормальными людьми. И все-таки это другой мир. Без солнца. В шесть все часы бьют, и на них черный круг с месяцем меняется на синий с золотым светилом. Так начинается дневное время. Снова добираясь до шести, стрелки возвращают на циферблат и ночь. Джейкоб как не видел утро в подземелье, так не видел и здесь. Будто не мог очнуться от тяжелого сна. Будто не хватало воздуха. Возможно, поэтому продолжало что-то происходить. Что-то, что все сильнее мешало ему, что роняло его в собственных глазах. Что-то, в чем он не посмел признаться невероятно красивой и благожелательной женщине. Вчера он соврал ей, сказав, что ему не спится на новом месте. А вот правда, парень 17 лет боится засыпать один, при свете, с соседями за стенами, потому что под кроватью и креслами разлиты большие темные лужи, и тени жмутся за листьями декоративных пальм. Тени постукивают когтями в такт часов. У них светящиеся глаза. Много глаз. Джейкоб сидел, завернувшись в одеяло, на низком подоконнике и не оглядывался в спальню. Стекло отражало ему горящие точки, белые кипы на постели, осторожную возню и отделяло его, как слой льда, от глубины, где варится овсянка, где брюхо черного неба низко нависает над серым полем, на котором, как монументы на зимнем кладбище, рядами стоят на равном расстоянии друг от друга одинаковые одинокие черно-серые башни в россыпях огоньков. Кажется, что далеко бродит стадо антилоп. Неспешно двигаются, качаясь, десятки торнадо. Стадо — древняя буря, заслон великанов. Пашни — верхние корпуса районных магистратов города Порт-Алден. Поле — укрывной щит, под которым улицы и дома в четыре этажа. Серые хлопья — пепел. Не настоящий пепел. Это непрерывные сухие осадки, копящиеся в аменте горами и морями и зонами катаклизмов. Пепел все живое превращает в ничто. В танце смерти Джейкобу чудились сплетающиеся и расплетающиеся, собирающиеся по частям и рвущиеся, многокрылые, многорукие и многохвостые фигуры. Здесь боги боролись с чудищами, небесное воинство схлестывалось с падшими ангелами. Бесконечно. Полетели головы, и одна, крутясь, поджигая глаза, попала в окно. Нет, прямо в Джейкоба. Стекло исчезло, тело стерлось в мгновение, а осталось одно сердце. Оно ухнуло вниз к тухнущим уголькам. Одеяло смягчило удар. Все на месте. Стонала, крутилась, искала руки и ноги в коконе одеяла. Джейкоб замер. Замолчал, осознав, что задремал и свалился на пол, что сейчас... Сейчас! Его голова торчит наружу. Нога торчит. Он отвлекся. Он беспомощен. Сейчас! Горячо! Но ничего не происходило. Часы тикали мерно и редко. Приоткрыв глаза, Джейкоб увидел, что ничему нет до него дела. Все вокруг спит, все дышит во сне. Он вытер рот, садясь, под одеялом брезгливо прихватил штанину. Да, мозги заработали, и Джейкоб снова представил, что таким он вернется домой завтра. Госпожа Сола говорила про воскресенье, а оно наступит следующей ночью. Что будет думать мама, видя, что он, здоровый парень, прежде не боявшийся ночевать в подвале, до сырых штанов боится теней от мебели? Разве она поверит, что похитители не издевались над ним? Что скажет отец? Что балаболки разнесут по улице и в школе? Как он вернется к вечерним репетициям и выступлениям? Кто-то переживал бы как приключение всей жизни время в загадочном подземелье, где оказалось НЛО, и в потрясающем сонном царстве госпожи Солы. Кто-то, но не такой конченный придурок, как Джейкоб Эванс. Он стал замерзать. Он поднялся, дошел до кровати и заставил себя скинуть с себя одеяло. Получилось не сразу. Чувствуя себя раздетым догола, Джейкоб подошел к шкафу и постоял, дрожа, держась за ручку. Ладно, темнота. Ладно, тени. Но бояться открыть шкаф, который он уже открывал? Что дальше? Куда дальше? Он что-то должен сделать с этим, пока есть возможность. И Джейкоб открыл шкаф. Тот встретил его полнейшим равнодушием и тонким, как дымок, ароматом можжевельника. Он вытянул пижамный комплект. Воздушные белые тряпки обвисли в руках. Джейкоб посмотрел на них, подумал и запихнул их обратно. В других отделениях он набрал, в чем выйти. Он прогуляется, это можно. По дворцу позволительно ходить в любое время, не шумя. Он повернулся к часам. 2 ночи. Решившись, Джейкоб пошел к двери в ванную. Он не тянулся к рычажку выключателя. Он держал свет включенным во всех 4 помещениях, отведенных ему апартаментов. В ванной, прилегающей к спальне, в спальне, конечно, и в гостиной, и в столовой с материком стола. Джейкоб не хотел, чтобы было так, но его глаза принадлежали не ему разумному, а трусу. В ванной комнате, одетой в мелкую фактурную ромбовидную плитку с фигуристой старомодной сантехникой, с мини-садом в вазонах, Джейкоб искал взглядом поджидающую опасность. Озираясь, он принял душ и оделся. Он отправился к выходу в дуэте черных блучеров и брюк, и в белой рубашке, накинув длинный серый кардиган со стоячим воротником. Открыто? Не заперто. Широкая дверь с поплывшими шоколадными накладками, светящаяся стеклянным матовым кругом, поддалась, и Джейкоб погрузил туфлю в толстенную темно-бордовую дорожку, будто в мох. Он оказался в галерее в цветах светлой зелени и золота. Тут благоухали высокомерные желтые розы с красноватыми каемками на лепестках. Горели 2 пары светильников по бокам от двери, отражаясь в зеркальном пространстве между металлическими колоннами. 3жды? Раньше Джейкоб не присматривался. Подойдя к окну, напрягая глаза, он разглядел, что за трясущейся стеной пепла такое же окно, похожий коридор, дверь, светильники. Ничего странного. Здание было бы слишком узким, если бы в его ширину умещались только проход с окнами и комнаты с окнами на другую сторону. Фальш-окно создает впечатление не муравейника. Довольный открытием, Джейкоб направился не к лестнице, а налево, где не был. Его знакомство с домом госпожи Солы ограничивалось всего 2 маршрутами. Георгий Возничий провожал его от места, похожего на железнодорожный вокзал в каком-нибудь старом европейском углу, до апартаментов, от них до покоев госпожи и обратно. Джейкоб миновал ряд дверей и в конце галереи, не дожидаясь смятения в своей душе, сразу полез в 2 створчатые ворота, поделившие луну в них на 2 части. Тоже открыто. Он поставил пятку в щель, чтобы дверь, не дай бог, не захлопнулась намертво, и, часто дыша, погрузился в новое зрелище. Справа продолжались колонны и фальшивые окна, но розовые кусты перемежались мягкими скамейками со спинками, а впереди за стеклянными стенами раскинулся тропический сад с освещенной аллеей, с мерцающими светлячками в ветвях. Над деревьями высились стрельчатые арки, и на них горела только каждая 5-я лампа. Позорная слабость заговорила в Джейкобе, заострив его внимание на лампах и на темных участках в саду. «Вы можете туда пройти, мистер Эванс?» Будь Джейкоб крупнее и сильнее, вынес бы стекло в двери. Так его бросило. Он упустил из виду, что слева от него. А там мужчина сидел в полумраке на диване, встроенном в тупике под окном. На столике перед ним догорала маленькая красная точка. «Ох! Ох!» — завздыхал Джейкоб и унюхал окурок. Мужчина оставался неподвижным. Его голова была как сверток бумаги, который обмакнули в черную краску. Джейкоб узнал сглаженные, невыразительные черты своего провожатого. «Георгий, это вы! Вы меня напугали!» «Что я сделал?» «Ну, вы сидите там в темноте!» «Мне не темно», — ответил Георгий. Глаза у него вроде не бликуют, если они не закрыты. Не видно. «Вы можете пройти в оранжерею, мистер Эванс?» Джейкоб посмотрел на черные гнезда. «Днем там светлее?» «Вас ждут в оранжерее в этот час». «Кто?» — вытянулся Джейкоб. «Идите, никто вас не съест». «А что?» «Или я вас сопровожу», — сказал Георгий. «Он предлагает?» «Было бы хорошо. Идти в компании как-то веселее. Не так страшно. Пока Джейкоб мялся и блеял свое «нет», Георгий воздвигся и вышел к нему, застегивая пуговицу на черном двубортном пиджаке. Под ним у него спряталась черная жилетка из ткани с асфальтовым рисунком. Рубашка была бордовая, галстук опять же черный, с серебряной булавкой с винным камнем. Георгий был немного выше Джейкоба, в движениях уже замечено был сильно заторможен, однако притом двигался четко. Такие люди прекрасно владеют своим телом. Джейкоб немного растерялся, засомневался, забеспокоился, сам не понимая почему, но Георгий пошел к дверям, к четырем прозрачным прямоугольным полотнам в рамах, насыпанных из позолоченных листьев. К дверям ли? Ко входу. Георгий переступил золотой порог и за ним подождал удивленного Джейкоба. «А почему нет дверей?» Джейкоб оглянулся, заходя. «Они есть», — сказал Георгий. Непонятно. Они прошли по полукруглой площадке, выложенной мозаикой, реалистично изображавшей те же золотые листья, спустились по четырем широким ступеням, на которых золото разбавлялось блестящими синими струями, и дальше мозаичная река понесла листья по аллее, набивая их к основаниям фонарных столбов. Джейкоб шагал, любуясь работой мастеров. Они сделали такую заливку, что представлялось, будто течет настоящая вода, и глубина здесь по щиколотку. Навстречу прибегал мягкий свежий ветерок и целовал Джейкоба в щеки. Он не мог сдержать улыбки. Он то переступал золотые листья, то провожал уходящие луны фонарей, то выглядывал светлячков и невиданные цветы, и точно влюбился бы в сад, если бы смог посмотреть в высоту. Одна горящая лампа на 5 — это очень мало. Это страшно, да. Они приближались к четырем поднимавшимся ступеням, и Джейкоб видел, что там наверху стоит белая скамья спинкой к проходу. Госпожа Соло там прилегла. Торчит затылок. Несколько витых прядей свесились. Полы белой шубы сгрудились под сиденьем. «Дальше я не пойду», — сказал Георгий, остановившись. «Спасибо, что проводили меня». «Доброй ночи». «И вам», — прошептал Джейкоб. Посмотрев ему вслед, он уставился на скамью. Он не будет шуметь и будить госпожу Солу, если она спит. Решив так, он снял ботинки и сложил их подошвами, думая, куда их деть. Оставлять на дороге? У лестницы сбоку или на ступеньке? Спрятать под листья? Нет, нет и нет. Он не сунет туда руки. Может, пойти все же в ботинках? С чего он взял, что будет грохотать? Можно и аккуратно подняться. «Здравствуй, мальчик». Какой мелодичный, сильный голос у нее. У скамейки сбоку стояла, придерживая себя за локти, весьма и весьма приличного роста девушка в длинном белом платье с закрытыми плечами, осыпанными золотом ее волос. Джейкоба пригвоздила к месту. Это, наверное, дочь госпожи Солы. Она затмила мать. Боже, человек, похожий на ювелирное изделие. Женщина, не нуждающаяся в украшениях. Она потрясающая, она совершенная. И она улыбается ему красивыми синими глазами, красивыми черешневыми губами, красивым снежным лицом, а на ее красивой небольшой груди смеется синяя подвеска в виде полумесяца. Смех утих в сводах. «Мальчик, я тебя знаю. Ты Джейкоб Эванс. Меня зовут Нинемсеш Мардукшеос. Зачем ты снял обувь?» «Мальчик? Он не мальчик». «Я?» Джейкоб убрал ботинки от рубашки. «Да так». Он краснел, а от нее летели серебряные птицы. В какую-то секунду его это закусило. Он вспомнил о госпоже Соле, но нашел, что она неподвижна. «Я не хотел будить», — сказал он. «Кого? Ее?» Девушка со странным именем посмотрела на скамью. Она простерла руку, и Джейкоб привязался взглядом к голове Солы, поднимающейся в темные длинные ногти. Нинемсеш вцепилась в золотую копну и легко тряхнула ею. «Госпожа Сола Себа владеет обширной коллекцией париков. Для нее это не больше и не меньше, чем коллекции платьев, драгоценностей и холодного оружия». Джейкоб и подумать не мог. Однако Сола была здесь. Оставила парик и шубу. «Мне сказали, что здесь меня ждут». «Да, Джейкоб, мы ждали тебя. Поднимайся к нам. Обуйся», — остановила его Нинне Мсеш на полушаге. «Нет». Она не дала ему присесть на корточки. «Тебе будет неудобно. Есть ступеньки». Под ее надзором Джейкоб уселся и запутался в шнурках. Красный, как помидор, он одолел лестницу и все равно посмотрел на девушку снизу вверх. Она отступила, и Джейкоб, вытягивая шею, постарался не отвлекаться на нее, а вникнуть во всю картину. В ней была полукругом стена стекла и колонн. Был круг золотой площадки в празднике цветения. Была, словно след, наполненный водой, круглая синяя лужа. Возможно, очередная иллюзия, однако было тут инородное. За лужей находился толстый старый пень с торчащими корнями и местами обвалившейся корой. На нем стоял маленький аккуратный белый домик с приставленной лесенкой. Джейкобу показалось, что он уже где-то видел его. Где? Почему этот домик оказался здесь? Из-за домика выдвинулась черная фигура. «Георгий?» — подумал Джейкоб и хорошо, что не сказал. Госпожа Соло вышла к нему в черном атласном кимоно с мужской стрижкой на черных волосах, без крови в губах и щеках. Она померкла. Ее неопределенная мороженая молодость вызрела в позднее кислое яблоко, но даже видя это, Джейкоб открывал Соле свою грудь и впитывал ее. Статуя заговорила. «Бангвеулу, Либиг, Негев, Мартиньи». Все слова неизвестные и непонятные. Что это? «Ла Фонтен, Гуанабара», перебирала госпожа Соло. «Лед». Это слово Джейкоб знал, и оно отмычкой повернулось в его голове. Ему открылся акварельный этюд в саду. Широкая спина приколачивала лесенку. Мама укладывала в домик плед. Заигравшись там до сумерек, он сидел и ревел, потому что кусты шевелились. Их тени царапали поляну, и он думал, что его сейчас съедят, и не пытался бежать домой. Ведь он пропал бы. И не звал на помощь, ведь он выдал бы себя. Никакой связанности. Только ужас, запах. Мама услышала, пришла, понесла его, утешая. Его, совсем другого ребенка. Он долго не хотел спать без нее. Для него в его комнате, в коридоре и туалете по ночам горел свет, но он все равно боялся, потому что тени смотрели на него. Они перескакивали с места на место, стоило отвести глаза. Его любимыми игрушками были те, в которых были лампочки, а карманных фонариков у него набралась целая коробка. Родители водили его к психологам. Один произносил те слова. Он завершал каждое занятие, удлиняя заклинание. 7 часов с ним, 7 печатей, потому что Джейкоб забыл о страхе, не заметил, что тот исчез из сада вместе с пнем. А потом их семья переехала в другой дом. Значит, этот страх у него с детства. Джейкоб увидел, что у него трясутся руки. «Зачем вы это сделали?» — спросил он. «Отношение людей к какому-либо явлению складывается из полученного ранее опыта. Люди несут его как груз камней, не способные четко помнить и понимать, какой камень откуда, не умеющие правильно оценить вес и значение каждого камня. Те камни, что скрыты под другими, часто попросту не существуют для людей. К твоему счастью, твой отец не был человеком из общей массы. Он понял, что в горстку камней 5-летнего мальчика затесался чужой мегалит. Он сделал так, чтобы этого не было». «Разве этого не было, Джейкоб? Обезболенный нарыв у тебя под кожей распространял инфекцию. Тебе больно, потому что его вскрыли. Гной течет, потому что ты очищаешься. Я помогаю тебе». «Почему?» «Твой отец хотел, чтобы ты жил счастливым человеком. Он устроил мое похищение».